Игольчатый дротик попадает инквизитору в левый глаз. Яд убивает его прежде, чем он успевает вздохнуть. Он медленно оседает. Громада доспеха с грохотом бьется о плитки пола. Мы двигаемся быстро. У нас всего несколько секунд, чтобы выполнить задачу. И мы не можем допустить ошибки. С тела инквизитора по частям снимают броню, фиксируя обнаруженные ранения. Пока мертвеца освобождают от доспеха, я снимаю собственную одежду и снаряжение. Раздеваюсь, пока здесь не оказывается двое почти одинаковых людей. Один мертв и истекает кровью на полу, а другой стоит, пока его единокровные братья завершают свой труд. Моя аугметика и каждая деталь заново перелепленной плоти соответствует человеку, который лежит на полу мертвым. Годы искусственного изменения и подгонки плоти означают, что мой голос – это его голос. Каждая моя привычка, каждое движение – все это его. Остались только раны, которые были аккуратно нанесены так, чтобы причинить боль, но не убить. Я не кричу, пока братья по легиону режут меня. Хотя это не менее больно, чем было для него, мертвеца, чье лицо я ношу. Раны – последний штрих. Моя кожа скрывается под скользкой от крови терминаторской броней. И между мной и мертвым инквизитором исчезают все различия. Мы едины, он и я. Они забирают тело инквизитора. Оно сгорит в плазменной топке, чтобы стереть последние следы победы. Ибо это победа. Они уносят искалеченного брата, последним играющего роль Факрона. На его место приносят труп. Его синяя броня изжевана зарядами болтера и смята ударами силового кулака. Лицо скрыто за рогатым шлемом. С плеч не спадает мерцающий плащ. Это тело – окончательное доказательство, необходимое Империуму, чтобы поверить, что сегодня они одержали победу. Мертвый Факрон, сраженный своей немезидой, сраженный мной. Империум будет считать этот день своим триумфом, но это ложь.